«За что?» – удивился тот. «За разговор. Вот ведь оглашенный. Погоди, забери пакет вот этот. В моем лесу много лет будет лежать, да так и не сгниет. Мы за экологию», – поднял я руку, сжатую в кулак, глядя, как леший высыпает остатки зефира прямо на пень. «Следующий раз в бумажном пакете привезу». Судя по тому, с какой скоростью леший расправлялся со сладостью, та не успеет испортиться. Интересно, а у нечисти бывает диабет? Вопрос в любом случае останется без ответа. Для этого надо сдать кровь. А у лешего по венам, скорее всего, течет березовый сок. Чего СС придумал? Спросила лихо, когда мы с большого поля вернулись на трассу. При лешем Юния старательно не отсвечивала. Даже не пыталась познакомиться с могущественной нечистью. И я догадывался почему. Дама она с историей, причем, не очень хорошей. А батюшка у нас товарищ справедливый, тяготеющий к добру. Он даже к людям относился с большим сочувствием, чем к рубежникам. Потому что последние у нас могли за себя постоять. Думаю, первое впечатление Элиха у него сложилось бы весьма конкретное. Хотя, почему бы их действительно не подружить? Я вообще любил заниматься тем, что другие назвали бы нежизнеспособным. Но это потом, сейчас самое главное – добраться до чуров. Вот тут мне пришлось немного подумать. Относительно близко от моего дома находились две обители чуров. Одна неподалеку от подворья, другая в сауне. Так, если кусь рванул через воду, то, такое ощущение, что он целенаправленно направился помыться. Что я сделал правильный выбор, стало ясно по разрушенной стене сауны, стоило подъехать, причем, разворочена она была на высоте метра от земли и аккурат с обратной стороны, там, где обычно находился Былобыслов. Вот это мне очень не понравилось. Я сразу направился туда, проигнорировав главный вход. Замечательно, что тут у нас разбитая дверь, через которую мы обычно перемещались в скугу, опрокинутые ведра, рассыпанный порошок, сломанные швабры и кровь. Гадство. Правда, юшки оказалось не очень много. Это тоже оказалось существенным минусом. Потому что тогда можно было бы понять, куда она ведет. Так, и что делать? Единственным разумным решением мне виделось бы применить сетку. Ох, выдержал бы хист. Однако как только я стал рисовать в воздухе форму, из трубки выскочила лихо, оказавшись рядом. Подожди, есть более проверенный СС-способ. Я кивнул. Сил не было даже, чтобы поблагодарить. Это замечательно, что Юния чувствует меня без всяких слов. Лихо пригнулась к самому полу, шумно втянув воздух, а после жадно слезала уже свернувшиеся капли. Фу, как негигиенично. Выглядела Юния, правда, невероятно довольной. Кровь была бы слава, с придыханием произнесла она, явно сдерживаясь. Ему, оказывается, 400 лет. Еще ты должна сказать, где собран этот букет и из чего состоит. Хотя бы группу крови назвать. На самом деле мне было вообще не смешно. Вот ни разу. Получается, Куся добрался до чура. Да не просто добрался, а ранил его. Правда, судя по количеству крови, не сильно. Но сам факт, вообще, для меня существовало два варианта. Умные как обычно. Если исходить из первого, надо покидать место преступления и делать вид, что меня тут никогда не было. И второй, идти искать бедолаг, которые здесь схлестнулись. Вот только когда чуры поймут, что эта моя зверюшка напала на их сородича, то санкции будут серьезными. Мне обрубит все выходы в скугу, и привет фикой. Бедовый ты, Мотя, бедовый. И вся жизнь у тебя такая. Хотя решение я уже для себя принял. Живой? Только и спросил я лихо. Живой. Недалеко здесь. Залезай в трубку и веди меня. Не хватало, чтобы чуры тебя еще срисовали. У меня на сегодня и так с неприятностями перебор. В принципе, идти было не сказать, чтобы далеко. Мы преодолели всего несколько частных дворов, углубившись в лесопосадку, где я уже сам стал чувствовать хисты, причем, многочисленные, а спустя какое-то время разглядел и множество очень агрессивных чуров, сгрудившихся вокруг чего-то, точнее, кого-то. В руках те держали нечто, отдаленно напоминающее копья. Подойдя чуть ближе, я разглядел и объект охоты, хотя кто там стоит в пацанском кругу, догадался еще раньше. Куся, несмотря на скромные размеры, не стоял на месте, он то подскакивал к очередному обидчику, то вновь уходил с линии атаки. Именно поэтому чуры все еще не могли прижать грифона. Честно говоря, у меня внутри появилось нечто вроде гордости. Силен, бродяга. Шалом, православные, решил я обратить на себя немного внимания. Охота сразу прекратилась, а чуры все как один набернулись. Вот именно тут бы Кусе и дать деру, Но куда там, нечисть, которая я раньше определил как разумную, оказалась недогадливой. Грифон тоже застыл, испытующе глядя на меня. «Матвей, что ты тут делаешь?» – спросил Былобыслов. Я быстро осмотрел его. «Ага, вот в чем дело. Рукав разорван, но судя по тому, что этой же рукой он держит копье, ничего серьезного. Чуров тоже немного, и все невысокоранговые. Пара по силе чуть слабее Былобыслова, остальные значительно. Так это же вся нечисть, отвечающая за переходы в Выборге и окрестностях. Мне даже подумалось, что я смогу решить все миром. Ехал мимо, увидел в окошко красивые дома и вышел. Слава богу, Былобыслов знаменитый для чужан фильм не смотрел, поэтому не понял иронии. А чего это вы тут делаете? Продолжая прикидываться шлангом, направился я к ним. На меня напал Грифон. Его надо уничтожить. Да ладно, перепутал, с кем не бывает. От тебя, скорее всего, колбасой копченой пахнет. Он же смотри, какой маленький. Да еще царь царей недавно выступление по радио давал. Наверное, смутил беднягу. Я продолжил двигаться, проследовав мимо опешивших чуров. И таким образом уже оказался в кольце. Самое главное, чтобы сейчас Куся не начал опять выкаблучиваться. Однако тот показал себя с наилучшей стороны. Сделал шаг назад и склонил голову. «Это твой Грифон?» – едва слышно спросил Былобыслов. «Если бы за каждую удивленную физиономию мне давали одну монету лунным серебром, я бы давно купил весь Выборг». Я встал рядом с Кусей, положив тому руку на голову. «Да, и я не дам этого кроху в обиду». Чур ничего не сказал, пытаясь расфигить обратно. Ответом мне стал восполняющийся хистый едва слышное урчание Куси. «Эх, жалко, до нового рубца не хватило. Зато я четко понял, что никакая Грифон не неразумная нечисть». Глава 7. Вообще, за любую наглость рано или поздно приходится расплачиваться. К примеру, у нас во дворе был Колян, коренастый здоровяк на год младше меня, который пер как танк и не знал слова «нет», влезал в любую дырку с мылом или без, часто включал дурака, хотя таковым не являлся. И, честно говоря, порой у него получалось такое, что, казалось, в принципе невозможным. Думаю, у каждого в жизни был подобный Колян, который вытворял разное, что у остальных вызвало бы понятие «испанский стыд», а он в ответ говорил «а че такого?» и недоуменно изгибал брови. Жил так Колян, пока уже в сознательном возрасте не встретил еще более наглого и уверенного в своих силах персонажа, и сразу как отшептало, волшебные звездюли и штраф за моральный ущерб сделали невероятное. У Коляна появились манеры, понимание жизни, уважение к окружающим и много чего еще, прежде не использовавшиеся. Чем все закончилось, мне неизвестно, потому что Коля уехал в Питер, что для нашего городка являлось частым сценарием. Но я к тому, что если тебя жизнь чему-то не учит прямо сейчас, абсолютно не значит, что так будет всегда. Рано или поздно на пути обязательно встретятся педагоги, которые, возможно, не окажутся знакомы с прогрессивными современными методиками воспитания. То, как я сейчас вел себя с чурами, было не просто смело, а невероятно смело и нагло, само собой. Наверное, именно потому Былобыслов не сразу нашелся, что сказать. Когда ты долгое время являешься синономом власти, пусть и на отдельно взятом клочке суши, то игра оппонента не по правилам слегка обескураживает. Ты угрожаешь нам, наконец с некоторым удивлением выдавил из себя главный выборгский чур. Наверное, он сам не до конца верил своим словам, и в мыслях не было, я же не самоубийца, честно признался я, но Грифона я в обиду не дам, он маленький, возможно, не все понимает, и еще он мой питомец. Во многих чужанских селениях есть простое правило, неторопливо сказал чур, поглаживая себя по раненой руке, если собака напала на человека, ее убивают. Спасибо Господу Богу, что мы не люди, улыбнулся я, хотя обступающая нечисть меня напрягала. К тому же, у чужан едва ли бывает сольное выступление царя царей, ведь так, к примеру, я видел сегодня, как жердяй пытается выпить обычного человека. Я тараторил, боясь замолчать хоть на секунду, искоса поглядывая за приближающимися чурами и их копьями, и уже был готов вытащить со слова меч. Собственно, и лихо понимала, что дело пахнет скипидаром. Если начнется развлекуха, то СС нельзя никого оставлять в живых. Вот тут мне окончательно поплохело. Затряслись поджилки, от страха поплыло все перед глазами, желудок подскочил почти к самому горлу. Убийца чуров, мда, это что же потом будет? Лично для меня точно ничего хорошего. Даже если, как выразилась Юния, мы не оставим свидетелей. Такой разбор полетов начнется, что рано или поздно все равно выйдут на виновника. По всему княжеству искать будут. Да и, возможно, по остальным тоже. С другой стороны, и назад уже не откатишь. Извините, пожалуйста, берите и потрошите Грифона. Я погорячился. Ага, конечно. Мы сейчас стояли с Былобыславом напротив друг друга, напоминая двух боксеров, соревнующихся в битве взглядов. Только если глава выборгской общины был настроен серьезно и решительно, то я представал в виде глупого спортсмена, которого выставили в последний момент вместо травмировавшегося. И теперь новичок медленно и неотвратимо понимал, в какую промежность он попал. Если уж, судя по взгляду, противник прямо сейчас был готов его съесть, то что начнется, когда ударит в гонг? Однако в тот момент, когда мой внутренний жим-жим достиг апогея, к Былобыславу подскочил один из чуров, тот, что по силе был почти равен голове, и стал что-то торопливо говорить своему начальнику, несколько раз некрасиво ткнув пальцем. Ладно бы в меня, так в моего верного питомца Кусаила. После чего выражение лобастой физиономии Былобыслава приобрело несколько озадаченный вид, словно он пытался провести инвентаризацию в виноводочном магазине с пьющими грузчиками. Чуры первыми узнают все слухи, будто размышляя вслух, сказал голова. И если мы не слышали ничего о Грифоне, значит, никто из рубежников об этом тоже не знает. Да, у нас же не ввели чипирование домашних животных. Вот я и решил, что не стоит о такой пустяковине рассказывать остальным. Неожиданно мой ответ очень понравился Былобыславу. Он мало того, что кивнул, так еще и улыбнулся. Меня всегда напрягало, когда происходило нечто, чего я искренне не понимал. Поэтому сейчас я весь напрягся. Хотя казалось, дальше было уже некуда. Мы отпустим вас, и даже не причиним твоему, как ты сказал, питомцу, никакого вреда. Но с одним условием. Почему я радостно не заорал, услышав все это, сам не понимаю. Однако моего самообладания хватило, чтобы мягко улыбнуться и кивнуть. Я слушаю. Ты по-прежнему будешь прятать ото всех Грифона. Поверь, так надо. Я чуть не спросил, кому надо. Благо, тут же осекся. Вот вообще не время быковать, когда ситуация разворачивается в правильном направлении. Завтра ты явишься сюда, точнее, в сауну, в полдень, с Грифоном. Нашим головам надо будет с тобой поговорить относительно того, что сегодня здесь произошло. И третье, ты будешь молчать обо всем случившемся. А если меня что-то из этих условий не устраивает, ты правда хочешь начать войну с чурами? Неожиданно жестко спросил Былобыслав. И от его слов повеяло ветрами с Кубги возле места обитания стыня. Поверь, мне даже не обязательно заключать сделку или брать с тебя слово. Если мы захотим, то максимально усложним тебе жизнь. Воеводы станут играть тобой, как с резиновым мячиком, желая передать другому. Это в лучшем случае. В худшем, мы готовы пойти на максимальное обострение отношений. Я невольно вспомнил Ветти и следопыта. Да, нельзя недооценивать нечисть. К тому же такую, которая прочно пустила корни среди рубежников. Поэтому я кивнул, выражая свое согласие. Вот и замечательно, снова вернулась к Былобыславу его доброжелательность. И я, точнее мы, теперь можем идти, поинтересовался я. Не так быстро, поднял крючковатый палец чур. Ну, нечто подобного я и ожидал, если честно. Иначе все это было бы больше похоже на сказку. Мало того, что мой питомец напал на главу крупной местной корпорации, а я нахамил им, так после ребята признали, что немного погорячились и отпустили на все четыре стороны. Мое везение бы офигело от такого поворота. Сейчас будет что-то вроде. Подпиши-ка вот здесь кровью или минутку, наш врач-проктологослав кое-что у тебя проверит. Если честно, внутренне я был больше согласен поделиться кровью, чем стать новой игрушкой в компании Хрюши и Степашки. Впрочем, после слов Былобыслава тот самый говорливый помощник, благодаря которому нас не покрошили на окрошку, метнулся в сторону. Мне бы совсем напрячься, но я вместо этого вспомнил окрошку, и жутко захотелось жрать. Чур добежал до ближайшего участка, для этих мест самого обычного, утлого домишки, будто бы продуваемого всеми ветрами, покосившегося забора из штакетиной высокой калитки, вписанной в воротную арку. Именно за ручку калитки чур и дернул, будто бы напрашиваясь в гости. Вот только по странному свечению стало ясно, оказался он не на территории участка, а в каком-то более интересном месте. Ну да, конечно, сколько я себя помню, нечисти все время нужны были какие-то приспособы для переходов в другой мир, двери, люки, калитки. Я даже анекдот придумал. Сколько чуров нужно, чтобы переместиться на скупгу? Двое. Один перемещает, другой тащит за собой дверь. Вернулся мой сердечный друг довольно скоро, неся в руках какой-то свернутый кусок пергамента. А, вон в чем дело. Чуры где-то взяли мои анализы и готовы сообщить мои результаты. Сейчас еще из калитки выйдет лобастый человек-паук и Джонни Депп. Так, иной причины для великодушия было бы слова я не видел. Либо на этом клочке будет написано имя рубежников, которых надо убить. В общем, фантазия расшалилась настолько, что стала выдавать самые чудовищные варианты. Реальность оказалась невероятно банальной и в то же время неожиданной. Пергамент сначала перекочевал в руки было бы слову, после чего он протянул его мне. «Возьми, а меня на части не разорвет, не должно», — улыбнулся Чур. Я осторожно забрал пергамент, развернул и стал разглядывать причудливую форму печати, заковыристую и, судя по всему, невероятно старую, а следовательно, жутко дорогую. «Это что?» «Форма покрова, старой и очень действенной печати, которая сможет укрыть от любопытных глаз Грифона. Как ее применить, там написано». И точно, как только Былобыслав это сказал, под нарисованными линиями стали всплывать слова. Правда, какие-то странные. Я с трудом перевел на русский что-то на вроде. «Возьми наужную зверинау, а затем приди в дом». «Это по-каковски, старославянски». «Но там все понятно», — отмахнулся Былобыслав. «Поставь форму сегодня же, заодно посмотрим завтра, как все получилось. Печать хорошая, много сил из тебя тянуть не будет, да и крови мало понадобится». «Крови?» Похолодело у меня внутри. Само собой, как любая хорошая форма, которая не требует большой растраты хиста, печать нуждается в крови. Ну да, я тут вспомнил капшу и земляную кошку. Рубежники, которые наложили заклятие, давно уже мертвы, а дело их живет. И что-то стало совсем не по себе. Хотя у меня все происходящее до сих пор не укладывалось в голове. Чуры мало того, что не надавали мне по жопе, так еще подарили невероятно редкую и точно дорогую штуку. Короче, чувствовал я себя как подопытный кролик, который думает, что попал в рай. А что, кормит его по часам, какашки убирают. Главное не задумываться, что довольно скоро могут вколоть какой-нибудь смертельный вирус. Хотя, судя по всему, больше напрягаться стоило бы Грифону. «Теперь мы можем идти?» – спросил я. На что Былобыслав лишь указал рукой в сторону сауны. «Нет, не потому, что я наделал штаны и мне надо было бы помыться. Мол, откуда пришел, туда уходи. Правда, мне это все равно очень не нравилось». «Куся, пойдем», – сказал я, еще не до конца уверенный, что Грифон послушается. Мало ли, вдруг решит, что если прокатило один раз, можно попробовать еще разок цапнуть Былобыслава. Однако обошлось. Грифон действительно оказался самой разумной из всей неразумной нечисти, которую я встречал. Потому что с гордым и независимым видом прочипал мимо чуров, даже не взглянув в их сторону. И лишь когда мы оказались на значительном отдалении, я выдохнул. «Это что такое было?» Куся заинтересованно поглядел на меня. «Мол, я-то откуда знаю?» «Правда, лихо, для которой предназначался этот вопрос», — ответила без промедлений. «Мне кажется, что мы теперь СС на крючке у чуров». Я горько усмехнулся. Вот чем отличалась Юния от всей остальной моей домашней нечисти, так употреблением местоимений. Гриша бы сказал: «Ты, хозяин, в жопе». А лихо обозначила, что возле мягкого места мы тусуемся вдвоем. «Ага, сейчас, где сядут, там и слезут. Ты разве не понял, СС, ты и прежде был им интересен, уж СС слишком они благосклонны к тебе». А с появлением Грифона все СС стало чересчур очевидно. Лично мне вообще не было ничего очевидно. «Может, сбежать, пока не поздно, на ту же скупгу?» «Угу, кто же тебя туда выпустит? Ты теперь вроде как СС невыездной, пока все не решится». «Резонно», — сказал я, уже подходя к машине. Открыл переднюю дверь и на автомате ляпнул: «Куся, лапы вытирай, коврики чистые». Грифон испытывающе поглядел на меня секунды три, словно раздумывая над чем-то. Затем стал послушно переминаться, будто бы закапывая свои дела после похода в туалет. Я тут вдруг понял, что не в курсе, где находится отхожее место у Грифона. Явно где-то во дворе. Как бы шутка про говно за бани не перестала быть шуткой. Надо будет разбираться. Сейчас же Куся поднял голову и внимательно посмотрел на меня, ожидая дальнейших распоряжений. «Давай, прыгай, вот здесь сиди и не высовывайся, понял?» Куся ничего не сказал, разве что опять посмотрел на меня, словно пытался в короткий срок научить своего двуногого приятеля читать мысли. Понятное дело, что это у него не особо получилось. Интересно, он правда так умеет или укуси установление зрительного контакта заменяет общение? Ты ведь умный, да, ухмыльнулся я, и осторожно поднес руку к его голове, помня предыдущий неудачный опыт, а после невероятно медленно погладил Кусю по макушке. Грифон не издал ни звука, однако было видно, что тактильный контакт не приносит ему пока никакого удовольствия. Куся именно что вытерпел, потому что усвоил правила игры. Таким образом он принимал мое главенство. Ну, и я не стал испытывать терпение Грифона принудительными ласками. Закрыл дверь, забрался в зверя и поехал домой. Весь путь Грифон мирно провел на сиденье, не выражая и тени беспокойства, будто всю свою жизнь только и делал, что ездил в машинах. Почему-то вспомнился Маркиз, прошлый кот Костина. Так получилось, что отец друга часто выезжал с семьей на природу с палатками. Не сказать, чтобы Костян был любителем кемпинга и всего остального, однако это не особо обсуждалось. Выяснилось, что Маркиз оказался еще большим домоседом, чем Костик. Беда в том, что кот был сильно компанейским. Просидев всего полдня в заперти, тот начинал орать благим матом, призывая то ли свою семью, то ли высших демонов ада. Потому после многочисленных жалоб соседей нарушителя спокойствия стали брать с собой на рыбалки и вылазки с палатками. Стоило Маркизу оказаться в машине, начинался истинный сеанс экзорцизма. Срами, беганием по салону, попытками расчленить ближайших людей острыми когтями. Зато когда кот доезжал до конечной точки назначения, превращался в милейшее существо. Привяжут его к палке, воткнут ту в землю и все. Спит или лениво смотрит на окружающую живность. Куся был явно из другой породы. Тех, кто спокойно ездит в машинах, но в случае чего готов порвать на британский флаг какого-нибудь зазевавшегося чура. Меня разве что немного напрягала его связь с царем царей. Ну ладно, не немного, серьезно напрягала. С другой стороны, все говорили, что этот самый первожрец, точнее, уже второй по счету жрец, не жизни выдает свои подкасты не так уж часто. Поэтому у меня имелся нехилый шанс сплавить Грифона прежде, чем понадобится что-то с ним делать. Разве что теперь напрягал вопрос с чурами. Ведь не зря же они решили поговорить со мной. Чего хотят? Ясно, что ничего хорошего. Уже на подъезде к дому я с удовлетворением отметил, что забор вернули на место. Конечно, едва ли прибили, больше чем уверен, что держится он на добром слове. Явно самому придется завтра суетиться. Но тот факт, что после зова царя царей моя нечисть оправилась и начала понемногу шуршать по делам, уже хорошо. За это можно наградить и бутылкой. Блин, я словно стал прорабом, который управлял непутевым пьющим коллективом. А что делать, реальность диктует свои суровые правила. А вот и из дома доносился аромат курицы в майонезе и чесноке. Ну да, бес же давно грозился отварить молодой картошки, перемешать ее с порубленной петрушкой, сбрызнуть маслом, опять же, положить чеснок. Запах шел такой, что живот призывно заурчал. Гриша часто спрашивал, что приготовить. В этом плане наши отношения напоминали устоявшийся быт давних супругов, 100 лет живущих вместе. Правда, после он часто рассказывал, как именно будет готовить блюдо. Причем, так красочно, что у меня слюнки текли. Наверное, это своего рода кулинарное БДСМ. Что мне не понравилось, знакомая синяя машина, которая стояла рядышком. Потому что я знал, кому она принадлежала. И что еще хуже, водителя за рулем не было. Вопрос на миллион, где же Наташа? Едва ли прячется где-то на задах. Я вышел из машины, открыв дверь Грифону. Побудь пока во дворе, там в лохане кости еще остались. Постарайся никому на глаза не попадаться. Куся окончательно перестал отыгрывать роль глупого дикого питомца, потому что без лишних слов юркнул мимо дома и растворился в вечерней тишине. Даже не бросился сразу хрустеть костями. Молодец какой, я же нацепил на лицо озадаченное выражение и неторопливо направился к дому. А чего я ожидал? Да чего угодно. К примеру, остывающий труп одной из моих пассий. Что самое забавное, ни к первой, ни ко второй я не испытывал каких-то сильных чувств. Что было ясно, внутри меня не ждет ничего хорошего. Глава 8. Все мои познания о тонкостях отношений с женщинами сводились к единственному правилу: в присутствии одной нельзя хвалить другую. Эту тайну мне, само собой, открыл Костян. Больше попросту было некому. Наверное, друг мог много чего рассказать еще, но не видел в подобном практической необходимости. Костик искренне и даже с некоторой степенью снисходительности считал, что я в этом деле совершенно безнадежен. потому что легче медведя на велосипеде научить ездить, чем тебя общаться с женщинами. Кто же виноват, что медведи такие талантливые? Собственно, не скажу, чтобы он был совсем неправ. Если все мои непродолжительные отношения разложить на схемы или формулы, то вывод оказывался бы одинаков. Просто так сложилось. Хотя вру, Костик дал мне еще один правильный совет. Просто будь собой. Ага, план надежный, как швейцарские часы. Просто будь собой короткого Константина, симпатичного, высокого, с подвешенным языком, и будь собой лопоухого Матвея Зорина, совершенно разные. Хотя определенный смысл в словах друга имелся. После долгих неудач и поражений надо оставаться собой, чтобы не пришлось ради призрачной симпатии всю жизнь притворяться. К примеру, данная философия привела меня к сегодняшней точке на жизненном отрезке, а именно к двум сидящим на кухне красавицам, отличным друг от друга настолько, насколько вообще могли быть разными женщины. Холодная и собранная Зоя сидела лицом к двери, закинув ногу на ногу и нервно ей покачивая. А вот даже по спине Наташи я понял, что она сейчас улыбается, или очень старается скрыть улыбку. Едва завидев меня, Зоя подскочила с места, с явным желанием поинтересоваться судьбой Грифона, на что я быстро приложил палец к губам и кивнул на гостью, а после та обернулась сама. «Матвей, жутко рада тебя видеть». «Жутко или рада? Все вместе». Наташа подошла и показательно поцеловала меня в щеку. «Ну да, само собой, чтобы позлить Зою, раньше у нас таких приветственных ритуалов не наблюдалось». «Какими судьбами?» — совершенно искренне спросил я. «Неужели я не могу заехать к тебе в гости просто так?» Будто бы даже удивилась Наталья. Правда, встретив мой полный нордического спокойствия взгляд, рассмеялась. «Поболтать, Зоя, если тебе не трудно, посмотри, что там с баней». «С баней?» — побагровела девушка. «С баней. Гриша обещал воды натаскать в котел, чтобы вечером можно было затопить, и дров наколоть». Из-за подобной напраслины где-то на антресоли зазвенели кастрюли. Впрочем, бесу хватило благоразумия не выдавать себя. «Мне проверить?» — все упиралась Зоя. «Блин, а я искренне считал ее умной. Тебе проверить», — ответил я, добавив в голос чуть больше стали. Только после этого Зоя, обиженно пытаясь сжечь ноздрями весь окружающий воздух, шумно пошла на выход. «Из-за нее, что ли, мы перестали дружить телами?» «Как это вульгарно звучит, в любом случае, не имеет значения», — ответил я. «Не то чтобы я не одобряю, но стоит ли из-за одной женщины ставить на себе крест? Считаю дни до момента, когда стану импотентом», — вздохнул я. «Давай уже к делу. Как говорится, сиськи-письки отдельно, котлеты отдельно». «Это где так говорится?» — приблизилась ко мне приспешница. «Наташ, давай уже к делу». «Ладно, ладно, не душни. Нас тут никто не слышит», — я хмыкнул, учитывая моего рыжего балбеса где-то на антресолях да лихо в трубке. Что-то мне подсказывало, что и Митя с его абсолютным слухом затаился где-то неподалеку. «Ничего сказанное здесь дальше этого дома не уйдет», — пообещал я. «Хорошо, села на табурет приспешница. Чай, кстати, бомбический, там чабрец, Наташа, чайный клуб дальше по улице». Снаружи донесся радостный вопль Зои. Она явно отреагировала так на встречу с Грифоном. «А это, видимо, дом скорби», — хохотнула гостья. «Наверное, бес все-таки нарубил дров», — объяснил я Наташе. «У нас мало времени, она может скоро вернуться». «Да поняла, поняла. В общем, как бы сказать в двух словах, травница встречалась с дедом. Ну бывает, это личное дело каждого. И вообще, тебе должно быть стыдно осуждать ее за такое. Самой Инге тоже черт знает сколько лет, да и о вкусах не спорит. Блин, Матвей, я поражаюсь твоей неосведомленности. Дед, это Трепов Тимофей Валентинович, протектор Тверского ордена созвездия, Кощей с 13 рубцами. А этот дед, — протянул я, — и зачем она встречалась?» «Так мне Инга все и рассказала. Как я поняла, у деда на нее есть какой-то свой рычаг давления. После встречи она была, как бы помягче сказать, бледновата. Думаю, через травницу дед может попробовать дотянуться до тебя. Но это еще не все». Наташа довольно усмехнулась. «Инга сама не горит желанием помогать Трипову. Это она мне сказала лично. Если представится шанс подставить его, она подставит. Вот уж невидаль. Опять все против всех», — вздохнул я. «Но как мне это использовать? Я откуда знаю? Я свою часть договора выполняю, а ты не забудь про свою. Только и всего. Ладно, пойду, пока твоя подруга мне глаза не выцарапала. Матвей, чуть не забыла, Подай вон тот ящик под столом. Ящиком это можно было назвать весьма условно. Нет, по ряду признаков вещица действительно на него походила. Неряшливо сбитый ящик. Но это только на первый взгляд. К примеру, боковины использовались из редких пород дерева. Да и гвозди какие-то странные, с треугольными шляпками, явно выкованные вручную. А еще очень удивило, что одна из досок оказалась оборудована медным крючком. И сейчас она была отодвинута. Это что такое? Поинтересовался я. Византийский ларь. Хозяйке понадобился, вот и таскаю весь день. Пока. И Наташа ушла, оставив меня размышлять над непродолжительным диалогом. Нет, что моя замеренница дружит с Триповым, не сказать, чтобы удивила, скорее озадачила. Да и дружба тут весьма условная. Но все же обстоятельства это можно отнести к разряду неприятных. Как бы мне заинтересовать Ингу, чтобы создать коалицию против деда? Да и можно ли так сделать? Думаю, травница спит и видит, как бы самой завладеть реликвией. Она слишком стара и опытна, поэтому явно не будет относиться ко мне как к равному. Разве что у меня на руках не окажется какого-то увесистого козыря. Додумать я не успел. Со двора ворвалась Зоя. Матвей, кто это был? Наташа. Она разве не представилась? Ага, представилась. Сказала, что старая знакомая. Судя по интонации Зои, объяснение ее не устроило. Коллега по работе. Она в смысле, как и ты. Ну, волшебница? Нет, она помощница волшебницы, но очень хочет ею стать. Не бери в голову. Что-то не похоже, чтобы у вас были чисто рабочие отношения. Есть такое простое правило. Если не хочешь врать, меняй тему разговора. Что я с большим мастерством и сделал. Закусю. Кстати, могла бы и спасибо сказать. Спасибо, вполне искренне ответила Зоя. Как я это узнал? Одним проверенным способом. Жалко, что чужанская благодарность оказалась весьма скромной. Мне просто почудилось, что промысел едва колыхнулся. Да на этом все. Где ты его нашел? Где нашел, там уже нет. Зоя, если ты не против, я немного поработаю. Девушка изогнула бровь, мол, чего-чего сделаешь. Хотя я ее в чем-то понимал. Когда айтишник говорит, что поработает дома, это еще куда ни шло. Но вот с рубежниками было все гораздо сложнее. «Хозяин, неужто и есть не будешь?» – появился Гриша. «Там холодное, но я могу подогреть. Слушай, а ты можешь по-быстрому окрошку сварганить?» «Смогу. Только говядины нет. Придется, прости господи, колбасу порубить. И кваса», – вспомнил я, – «что не всегда все зависит от наших желаний. Зато кефир есть», – решила помочь Зоя. Вот только мы с Гришей смерили ее таким презрительным взглядом, что стало ясно, в этом доме подобные извращения лучше даже не обсуждать. «Хозяин, мужик с третьего дома квас всегда пьет. Дрянной, правда, из бутылок пластиковых. Ему жена пить запретила, вот он на квас и перешел. Я могу сбегать, одолжить по-соседски, он и не заметит. А после вернем. Мне показалось, что я еще не успел кивнуть, как Гриша исчез. Зоя тоже ушла, поэтому я достал пергамент, подаренный Чурами, и принялся читать. Так увлекся, что не заметил даже, как вернулся довольный Гриша и принялся готовить. А увлечься было чем. Написано оказалось на древнем, как его там было бы слов назвал, старославянском. Ну вот, некоторые слова приходилось даже гуглить, после чего записывать переведенное в телефоне. Для этого дела я использовал аккаунт бывшего одноклассника, который перестал туда заходить. Нет, с ним все было в порядке, вроде просто пароль потерял. Надеюсь, он его и не восстановит никогда, а то зайдет, а там такое. В общем, бес закончил намного быстрее, чем я, и ходил вокруг в нетерпении. Поэтому когда я поставил итоговую точку и кивнул, стал проворно накладывать окрошку. Сметанки уж сам ложи сколько тебе надо, горчички тоже по вкусу. Не ложи, а клади. Ложи, клади, будто от этого что изменится, недовольно пробурчал бес. Ладно, ладно, ты лучше скажи, где Митя, а он в бане сидит. Как это пришла, ну, которая с рубежницей той таскалась? Наташа, подсказал я, вот надо тебе все эти имена запоминать, вздохнул бес, сказал, милочка, солнышко и ладно. В общем, когда она пришла, Митя наш сразу в баню удрал. Ты же знаешь, как его бабий пол кручинит. Позови его. Сдается мне, тут работа по чертовской части. А сам принялся есть окрошку. Вот не знаю, как это делает Гриша. И как вообще готовит многие искусные повара. Мне если дать все те же ингредиенты, то я сделаю нечто посредственное. У беса же все получалось как-то волшебно, что ли. по-другому и не скажешь. Я съел две полные тарелки, после чего устало отодвинулся от стола. А Митя, словно того и ожидая, наконец вошел на кухню. Надо было чего? Дяденька, надо. Нам нужен какой-нибудь небольшой зверек для ритуала. И как можно быстрее. Я силки расставлю, оживился Митя. Ему вообще нравилось все, что относилось к лесу, даже если дело касалось скромного массакра. Но по поводу быстро, тут как пойдет. У меня вдруг родилась гениальная идея. А что, если устроить мини-состязание между ним и Кусей? Время уже близится к вечеру, в сумерках никто не разглядит Грифона. Да и нечисти в округе нет, а далеко Куся заходить не станет. К тому же, была у моего плана второстепенная функция – посмотреть, как питомец будет выполнять приказы. Я вышел во двор и обнаружил все на своих местах. В смысле, Зоя пыталась погладить Грифона, а тот с недовольным клёкотом уклонялся. Но было видно, полулев полуорел играет и не собирается причинять вред девушке. «Куся, иди ко мне», — позвал я. «Вот взяли же дурацкое имя. Лучше был бы Мухтар или Снежок. Хотя нет, перья у нашей птички не белые, а серые. Правда, по описанию аптекаря, королевские грифоны отличались от остальной братьи как раз белоснежной расцветкой. Может, полиняет еще?» Грифон на мгновение замер, а потом бодро затрусил ко мне и остановился в двух шагах. «Задание тебе. Надо принести сюда небольших живых грызунов из леса. Я буду делать ритуал». «Все понял?» Вместо ответа Куся секунды три пристально смотрел мне в глаза, а потом опустил голову. «Видимо, это да. Еще кое-что. Нечисти людей не трогать. По возможности стараться вообще их избегать. Это понятно?» На сей раз Грифон добавил еще какой-то звук, напоминающий клёкот орла. То ли возмутился, то ли что-то сказал. «Жалко, что я не понимаю этот язык». Я проводил Кусю до калитки, открыл ее, и Грифон нехотя вышел наружу. Будто вспоминал, чем закончилось его прошлое отбытие из отчего дома. Впрочем, спустя мгновение королевская нечисть уже рванула вверх по улице, направляясь к пролеску, а после исчезла в ближайшей чаще. «Матвей, вдруг он опять потеряется?» — услышал я недовольный голос за спиной. «Нет, теперь он точно не потеряется. Грифоны, они вроде как собаки. Им важно быть частью стаи. Для него и ты, и я, и даже мои домашние, его стая. Чего ж он тогда их гонял?» — удивилась девушка. «Показывал, кто тут вожак. Выяснилось, что пока для вожака у него кишка тонка, поэтому в данной стае он будет на правах зама. Надеюсь, что у него в голове именно такая иерархия, если я все правильно понимаю». Вернулся Куся скоро, довольный, мокрый, с измазанной в крови мордой, и, само собой, с уловом. Я не знаю, как у него получилось, но он одновременно нес в клюве крупного зайца, выдру и крота. Что объединяло всех этих существ? Все они были уже в шаге от смерти. Куся не церемонился, когда ловил их. Я сказал «живые», но не сказал, что «невредимые». «Так», — разочарованно спросил я. Судя по умным глазам Грифона, стало ясно, что вопрос был исключительно риторический. «Эх, кусали, тебе бы в юридической фирме работать, а не нечистью быть. Лазейки ты находишь мастерски». «Понял, принял. Тебе же хуже. Засыпался на такой фигне, показал себя в деле. Значит, в следующий раз буду внимательнее. Ладно, делай с ними, что хочешь». А вот это оказалось для Куси сложной задачей, потому что как только он раскрыл клюв, заяц решил показать, как он убегает из последних сил. Да и выдра надумала срочно поискать поблизости водоем. Разве что крот не собирался никуда драпать, уже явно видя свет в конце тоннеля. С другой стороны, хоть что-то он увидел. Вот только животные не учли кровавый нрав моей нечисти и его поражающую быстроту. В короткий миг беглецы были пойманы и растерзаны самым грозным хищником в округе. Мне оставалось сказать лишь: «Куся, неси их в свое корыто». К моменту, когда появился с добычей Митя, Грифон съел подчистую все, что поймал, включая мех, хвосты и когти. Правда, теперь как-то странно отрыгивал. Как бы ему плохо ни стало, лесной черт нес в правой руке лисенка, где он его тут только нашел, а в левой какую-то здоровую мохнатую крысу. «Лису отпусти, а вот эта крыса подойдет. Это андатра, дяденька. Вот тянет вас сегодня на всех этих водоплавающих. Завяжи ей лапы, чтобы не сбежала, и морду еще цапнет». Нет, мне и до сих пор не доставляло особого удовольствия убивать зверей. Скажу больше, я многое бы отдал за то, чтобы этим не заниматься. Но рубежный мир в данном плане намного более суров, чем чужанский. Здесь ты не сможешь кушать котлетки, предварительно не завалив корову. Нет, не то чтобы я собирался сожрать эту волосатую водяную крысу. Я образно. Митя меж тем выпустил лисенка, который с испугу сначала драпанул во двор, однако, столкнувшись с грифоном, бросился в обратную сторону, а затем черт сбегал за пеньковой веревкой и проворно связал ландатру. Та пищала и извивалась, и эти звуки еще больше рвали мне сердце. Но куда здесь денешься, если нужна жертва? Я вытащил нож с пешницы, не без дрожи взяв за шкирку водяную крысу, мокрую, холодную, со спутанной шерстью. Когда же все это кончится? Ритуалы, печати, грифоны, хотя чего я, ответ на поверхности. Когда ты, Мотя, умрешь, если хочешь жить, изволь вертеться. У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба. Это еще хорошо, что корабль пустыни не приходится приносить в жертву. Нож скользнул по шкуре андатры, обогряясь кровью, а несчастное животное завопило от ужаса. Хлопнуло окно в доме, поставленное на проветривание. Эта Зоя четко отреагировала на творящееся во дворе. Правильно, если не слышать, то можно подумать, что ничего и не происходит. Меж тем я подошел к Кусе, очертил окровавленным клинком форму печати над грифоном и произнес правильные, как мне казалось, слова, если, конечно, не налажал с переводом. Для глаза опытного враждебного, для руки твердой чужой не облик твой, ни хист теперь не подвластны. А после наконец прекратил мучение андатры, залив кровью Кусю. Причем, грифон не демонстрировал, что происходящее ему не нравится. Больше того, ловил клювом капли. Блин, его же потом помыть придется. Или как, печать набухла промыслом, будто даже против моей воли. Она ярко засветилась, словно вобрав в себя свет уличных фонарей, и тут же погасла. Но я почувствовал ту невидимую нить, почти неразличимую, которая тянулась от меня к ней. Чуры не обманули. Печать действительно оказалась искусна. Ее можно было сравнить с изумительным ровным шрамом, который оставляет после операции опытный врач. А еще на контрасте я понял, что мои родные печати, которые по-прежнему висят над домом, жрут больше промысловой электроэнергии. Вот те раз, хотя ведь они не самопальные. Единственное разочарование, Куся не изменился. Ну, не считая того, что вся его голова теперь была измазана в крови. Хотя чего я, русским языком, пусть и очень старым, сказано же, для чужого и враждебного, я ни под одну категорию не подпадал. Гриша, Митя, удивительное дело, но оба появились передо мной в ту же секунду. Черт, ладно, он и не уходил никуда, а послушность беса обескуражила. Вам двоим партийное задание. Помойте грифона. Хозяин, да чем я тебя прогневал? Ничем. Можешь не мыть, но я сейчас пущу его в дом, а потом ты будешь отдраивать всю мебель. А ты, я посмотрел на Кусю, нечисть не обижай. Они делают все по моему приказу. Понял? Куся издал звук, напоминающий работу двухтактного двигателя или нарастающий рокот водопада. Правда, смотрел грифон куда угодно, только не на меня. Ладно, ладно, в пергаменте ничего не было сказано, что жертву нельзя есть, но нечисть не трогать, ты понял? Только теперь грифон внимательно поглядел на меня своим соглашающимся взглядом, а мне оставалось лишь бросить мертвую тушку ему в корыто. После чего я направился домой. Все, что мне хотелось, спать. Единственное, чего я опасался, так это разговора с Зоей. Точнее, я был максимально не настроен на него. Однако судьба смилостивилась. Дверь в ее комнату оказалась закрыта. Я даже не представляю, как придется отрабатывать эту удачу, но сейчас я был готов на любые кары в грядущем, лишь бы спокойно поспать. Глава 9. Алкоголь я одновременно любил и не любил за одну и ту же вещь. За похмелье. С одной стороны, ужасно, когда утром ты пытаешься наждачным языком провести по сухому небу и пошевелиться так, чтобы голова не разлетелась на осколки. С другой, разве нет в этом какой-то высшей справедливости? Ты знал, что будет, и все равно вливал в себя жидкость, которая отравляет твое тело. В этой жизни за все приходится платить. Наверное, это и есть высшая справедливость. Вот только сегодня я испытал нечто вроде недоумения и обиды. Хотя бы потому, что вчера не употреблял, а вот организм решительно подавал сигналы, что я практически умираю. Это было как минимум обидно. Только спустя какое-то время я с некоторым запозданием понял, что мое состояние едва ли похоже на похмелье, скорее на начало ОРВИ или другой вирусной гадости. Нет, все было бы терпимо, если бы не одно «но», рубежники не болеют. Или я чего-то не знаю, да и хист замер примерно на той же отметке, что и вчера после создания печати. Это-то что еще за беспредел, что за сбои в моем четко отработанном графике? Ответ обнаружился на кухне в виде страдающего Гриши. Бес обхватил руками голову и сидел перед пустым стаканом, в котором явно был не чай. «Григорий, а ты чего уклоняешься от прямых обязанностей, а?» – тяжело протянул бес. «Промысел почему не восполняешь? Прости, хозяин, чего-то мы вчера дали жару, еле глаза сегодня продрал. Давно так хреново не было, хотя выпили-то всего». Он начал загибать пальцы и шевелить губами. «Понятно, бутылки считал. Ладно, надо завтракать и собираться. Времени уже много. А что ты болеешь? Это нормально, старость называется. Да и печень не железная. Есть время разбрасывать камни, а есть пить гиптрал. Какая старость?» Возмутился бес, только очень тихо. «Я молодой еще, мне жить и жить. Просто полинка, наверное. Надо расторопши попить, дядя Гриша», — подсказал вошедший черт. К слову, и Митя выглядел так себе, даже будто посерел лицом, как бы забавно это ни звучало. Короче говоря, из-за фрачерта стал метисом. «Иди ты нахер со своей расторопшей», — дипломатично ответил бес. «Помогай давай, сейчас хозяину яичницу хоть пожарим». Чем именно должен был помогать Митя в приготовлении такого нехитрого блюда, не понял ни я, ни черт. Последний разве что подошел к бесу и поднял того на ноги, а затем Гриша стал шуршать по хозяйству сам, хотя в каждом движении Гриши сквозила какая-то неуклюжесть. Он вообще будто бы сам на себя не был похож. У меня даже возникла дурная мысль, не доппельгангер ли это? Вот и яичница получилась откровенно дрянной. Верх остался сырой, а края чуть подгорели. Не хочу сказать ничего плохого, но даже я бы лучше приготовил. «Извини, хозяин», — буркнул Гриша, признавая свое окончательное фиаско. «Ладно, я все равно не особо есть хотел», — ответил я, чуть поковыряв для приличия завтрак. «Надо Грифона будить. Он-то чего спит так долго, а чего ему не спать?» — недовольно пробурчал бес. «Нажрался как слон, намылся, вот и дрыхнет. Ладно, разберемся». Я подошел к двери и постучался. Зоя ответила не сразу, а с небольшим запозданием. Вот уж удивительно. Девушка была жаворонок, с плавным переходом в дятла, иногда любила мозги выклевать, но до сих пор спала. «Может, мы правда вирус какой подхватили? Доброе, мне нужен кусмастер». Грифон лежал, свернувшись, на кровати, как какой-нибудь декоративный пес. Ну, из тех, которые вырастают сантиметров до 30, ссутся при каждом стрессе и постоянно лают. Плохая привычка. Потом придется отучать, когда он немного вымахает. Куся, услышав мой голос, раззявил клюв, яростно зевнув, и стал медленно подниматься на лапы. А я тем временем чуток приходил в себя, потому что за прошлую ночь мой питомец подрос сантиметров на 10. Видимо, проблему с кроватью придется решать в самое ближайшее время. Что еще интересно, Куся не просто вытянулся, а окреп. Вот что жратва и прогулки на свежем воздухе делают. Но, конечно, в первую очередь еда. «Вы куда собрались? На дрессуру?» — обманул я Зою. «А чего рассказывать, что чуры зачем-то хотят поговорить по поводу вчерашнего инцидента? Мне даже подумалось, что я только что узнал самую суть всех несчастных браков. Вот почему супруги врут друг другу, не из-за нелюбви или неуважения. Просто легче солгать и избавить себя от долгого и ненужного разговора, сэкономив свое время и нервы. Ладно, в следующей жизни рожусь красивым, умным и с нормальным пониманием, чего хочу от женщины. В этой вряд ли получится что-то изменить». Грифон проворно пошел к двери, но как только я открыл ее, бодро затрусил не к калитке, а во двор. Я собрался было крикнуть и пригрозить разными карами, но когда последовал за питомцем, то обнаружил его у своего корыта. Хотел бы сказать разбитого, но нет, целого, да еще и вымытого. Видимо, вчера моя нечисть от души расстаралась. Поначалу я хотел напомнить Кусе, что времени совершенно нет, однако кто хоть раз видел глаза голодного ребенка, меня бы понял. Несмотря на то, что Грифон весь вечер пиршествовал, вчера, это было вчера, а сегодня наступил новый день. К тому же, понимать надо, он молодой растущий организм со всеми вытекающими последствиями. Я зашел внутрь, достал в усмерть замороженные говяжьи ребра и вынес на улицу. «У тебя 2 минуты». Грифон к моим дарам отнесся с благосклонностью, и тут же приступил к разгрызанию обледеневшей еды. Я же пока суд да дело, поменял ему воду. Под это Гриша приспособил одну из старых кастрюль. Еще меня до сих пор очень интересовало, куда Куся ходит в туалет. Он же не феечка, чтобы радугой какать. Однако на невероятно важный жизненный вопрос Вселенная не торопилась дать мне ответ. Грифон расправился с ребрами и уставился на меня, мол, теперь куда, все же надо что-то с его питанием сделать, каши начать варить, что ли, иначе мне придется каждые пару дней мясом затариваться. Что интересно, стоило выехать из СНТ, как голова немного прояснилась. Видимо, правильно говорят, что просто надо изредка выбираться из дома. Что хуже, проснулся зверский аппетит. Кусаил, если ты не против, мы заскочим еще кое-куда. Как верный друг Короткова и его незабвенный помощник, я знал все точки фастфуда в городе. Конечно, в этом я был не так хорош, как Костян, у того имелся даже свой личный рейтинг. Он мог проехать пару-тройку километров, чтобы съесть вкусный люля или бургер. Однако сейчас довольно быстро сообразил, где поближе есть достойное заведение с едой, содержащий необходимый уровень клетчатки, сложных, средних, простых и вкусных углеводов и белков, проще говоря, где ближайшая нормальная шавуха. Поэтому вскоре я остановился у небольшого павильончика с пожелтевшими запыленными стеклопакетами, внутри которого на вертеле крутилась и шкварчала курица. Конечно, место внушало определенные сомнения из-за чистоты клеенок на столах, замызганного фартука повара и летающей мухи. С другой стороны, в этой шаурмичке я еще ни разу не травился. Чтобы не мараться, я взял две большие шавухи. Не, ну а чего? Единственный минус, мы грозили опоздать, если я соберусь покушать, как белый человек, то есть сидя и неторопливо жуя пищу. Поэтому пришлось форсировать события. Кусандр, держи, положил я одну шавуху в пакете на коврик перед сиденьем, и постарайся ничего не измазать. Грифон посмотрел на меня, как английская королева, которой предлагают билиш с Ярославского железнодорожного вокзала, с огромным непониманием, граничащим с презрением. Мне даже на секундочку стало стыдно за свои неподобающие пищевые привычки. Вот только голод не тетка. Я завел машину и поехал к сауне, на ходу поглощая пищу богов. Куся втянул носом воздух, а есть у шавухи такое дивное свойство, своим запахом она заполняет все вокруг, после чего с некоторым сомнением посмотрел на свою порцию, и пусть не сразу, но неторопливо опустил морду и осторожно клюнул лаваш. Раз, два, три. Спустя пару мгновений, Грифон уже жадно жрал шаурму, словно голодный студент, который еле дожил до стипендии, вместе с бумажными салфетками. Да уж, кого-то скоро пронесет. Хуже того, как только Куся расправился со своей частью пирога, он жадно поглядел на мою шавуху. «Вот уж хрен тебе», — решительно сказал я. «Мы все разделили поровну, ты свою часть съел». Отвлекшись, я не заметил кочку и подпрыгнул на ней. И соус у шаурмы, предназначение которого при любом удобном случае вытекать наружу, именно так и поступил. Гадство. Отложил я шаурму и принялся торопливо вытирать жирное пятно на футболке салфетками. Стало, конечно, намного хуже, чем было. Уж сколько лет прошло, а все время попадаюсь в эту ловушку. А Куся, словно того и ожидая, тут же стал торопливо жрать мою еду. В общем, к саунам мы подъехали злые, лично я, в ауре ругани и взаимной неприязни. Грифон не понимал, что такого уж плохого он сделал, я же размышлял, бить дурака по загривку или попробовать объяснить словами. Правда, было бы слов отвлек от дурных мыслей. Что интересно, вместе с головой выборгской ячейки меня вышли встречать несколько его сородичей, весьма серьезных, по силе равных Кощеям. Сдается мне, они тут на тот случай, если вдруг я выберу вариант развития силового сценария, или, как называют это у нас, у рубежников, решительно захочу умереть. «Приветствую, Матвей», — сказал лобастый чур. «Рад, что ты внял голосу разума». «Ага, трудно было выбрать, чего я больше хочу, чтобы мне оторвали голову или приехать навстречу». Решил остановиться на втором варианте. Былобыслав мягко улыбнулся, после чего указал рукой в сторону сауны. Правда, смотрел не на меня, а на питомца, который по-прежнему вылизывал уже пустой пакет из-под шавухи. Получалось у него откровенно плохо, язык грифонов не предназначен для подобного, поэтому питомец попросту превращал полиэтилен в лохмотья. «Куся», — позвал я, — ноль реакции. Вот ведь засранец, решил меня опозорить перед честным собранием. Я подошел и схватил грифона за загривок, тряхнув и поставив на землю. Как учила российская история, если бунты на корабле не пресекать жестко и своевременно, то все заканчивается довольно плачевно. Куся негромко закликотал, после чего ссутулился и обиженно посмотрел на меня. «Нормально себя веди», — ответил я, а было бы слову добавил, «мы готовы». Вообще, я ожидал повторения прошлого собрания, что могучие и старые чуры сейчас будут смущенно сидеть в номере сауны, где им словно бы совсем не место, а я оправдываться. На деле все произошло быстрее, неожиданнее и очень странно. Едва мы приблизились к входной двери, как Былобыслав обернулся ко мне и попросил коснуться грифона. Я и послушался, лишь запоздало поняв, для чего это все нужно. А Былобыслав уже взялся одной рукой за ручку, а второй торопливо нащупал мою конечность. И мы провалились. Куда? Вот это был очень хороший вопрос. Началось все с того, что Куся закричал так, что у меня барабанные перепонки чуть не лопнули. Я и не знал, что он так умеет. Хотел бы посмотреть, что именно случилось, да не смог. Все вокруг было залито не светом, чистейшей энергией. Она словно проходила насквозь, просачивалась через каждую клеточку тела, будоражила. Казалось, что все мышцы внезапно одеревенели, стали непослушными, чужими. И затем пришла боль, такая нестерпимая, словно все мышцы свело судорогой. Я не понял, в какой момент оказался лежащим на каменистой земле, скрипя зубами и конвульсивно дергая конечностями. Благо, эта мука отступила довольно быстро, наверное, минуты не прошло. «Я же говорил, что справится», — услышал я голос Былобыслава. «Он по силе почти Кощей. Приятно, когда тебя хвалит. Правда, не очень нравится, когда сначала макают головой в дерьмо, а потом с гордостью заявляют: так и знали, что ты не утонешь». Я сел на задницу, пытаясь использовать глаза по прямому назначению, что получилось с определенным трудом. Нет, не потому что было темно. Скорее даже наоборот, свет наполнял собой все вокруг. Каждую клеточку огромного каньона, окруженного темным камнем. Хотя, погодите-ка, каньона ли? Неба я не видел. И не потому, что мы оказались в скупге, и наверху висела серая взвесь. Несмотря на обилие света, свод того места, где мы очутились, утопал в темноте. Быть такого не может. Не существует таких огромных пещер. Это просто невозможно. Окажись подобная полость под землей, ее непременно бы завалило. Ага, ведь мир рубежников предельно логичен, весело заявил внутренний голос. Но все мое внимание оказалось приковано не к тайнам мироздания этого места, а к главному источнику всего и вся. Это нельзя было назвать гигантским кристаллом правильной формы. Как раз наоборот, верх источника оказался будто не до конца собранным, недостроенным. Ослепительно белый, как чистый снег на вершине гор под лучами яркого солнца, без единого изъяна, трещин, переходов. Но что самое забавное, при взгляде на это великолепие, у меня в голове возникала лишь одна возможная ассоциация. Правда, чуть раньше свою догадку озвучила Лиха. Оссе, это была действительно она, подлинная, настоящая, пышущая могуществом, и такое ощущение, что будто бы рукотворное, потому что вокруг нее оказались построены множество строительных лесов, по которым ползали крошечные муравьишки, чуры, хотя нет, они больше походили на жителей термитника. Меня невероятно заинтересовала деятельность, которой занималась нечисть. Сначала показалось, что она лишена всякого смысла, но после, присмотревшись, я понял, в ней есть определенная логика. Чуры, выстроившись цепочкой, передавали друг другу ведра, но это не походило на тушение пожара, нет, скорее на поддержание некоего внутреннего огня, потому что в какой-то момент один из бригадиров махал рукой и деятельность либо замедлялась, либо останавливалась. Одна часть этой цепи заканчивалась у самого навершия оси, где была возведена целая смотровая площадка, другая начиналась возле внушительного котла, под которым плясал огонь. Стоило присмотреться, как стало понятно, что ось на самом деле не так уж совершенна. Создавалось ощущение, что ее навершие то ли сломано, то ли недостроено. Именно туда и заливали что-то из ведер чуры, вызывая своими действиями снопы искр, возникновение разноцветных ломаных линий, похожих на рукотворные молнии и чуть слышный треск. Меня интересовал лишь один вопрос: какого хрена здесь происходит? Правда, прежде, чем я озвучил его, взгляд наконец скользнул по безжизненному телу грифона, который даже дергаться уже перестал. Ну да, если меня так колбасило, почти Кощея, как выразился Былобыслав, как же досталось Кусе? Он же обычный птенчик, сколько у него рубцов, хрен да маленько. Я, ругаясь, бросился к питомцу, положив руки ему на перья. Куся, что болит? Грифон, понятное дело, не ответил. Правда, что бы он сказал, неясно. Лично меня интересовало не только, что с ним, но и как он вообще устроен.